Глава 3. Счастье ждет, я твердо верю, повезет мне в лотерею, а пока лишь в планах рай, наскрести бы на трамвай. Н.В. Невесенко. Все-таки вовремя в мою безусловно светлую голову пришла идея направить имперских ищеек по ложному следу, оставив за собой едва ощутимый астральный след. Для этого мне пришлось раскрыть местоположение моего портального камня. Ну и хрен бы с ним. Зато какой простор для фантазии ведуна, коему подфартит обнаружить мой личный переход за грань. Стоит отметить, что за разного рода мирской суетой мне было не до походов на другую планету или иную реальность, с этим пока для меня полные непонятки. За прошедшие четверть века побывал здесь всего-то пару раз в поисках того чудесного лекарственного растения, мощного биостимулятора, что принес отсюда в первое свое посещение. Ну, очень нужно было. На более тщательное изучение неведомого мира у меня не было ни времени, да и особого желания не возникало, ибо дела и заботы мирские фактически полностью занимали всего меня. Маскировочный купол над портальным камнем возвел также собственными руками. Гранит и прочий подходящий камень таскал из русла Протвы, разумеется, не собственными руками, а посредством магических конструктов. И скреплял их между собой также, не цементным или известковым раствором, а все той же магией. Чтобы любознательный окрестный люд особо не шастал, установил постоянно действующий морок – заклинание ментального типа, заставляющее всякое разумное существо, приблизившееся к заветной поляне, испытать иррациональный ужас – вплоть до потери контроля над сфинктерами заднего прохода и полного опорожнения мочевого пузыря. В общем, получилось неплохо. Разумеется, ходил сюда только сам. В существование межмирового портала не посвящал даже самых близких мне людей, ибо, как сказано в одной древней книге, читанной мной еще в юные годы в процессе постижения церковной грамотности, «многие знания, многие печали». Отличный тезис для того, чтобы забивать головы супруги и детей совершенно ненужной, к тому же крайне опасной информацией. Почему опасной? Дело в том, что многие боярские рода имеют на подконтрольных им территориях точно такие же проходы за грань, откуда тащат разного рода техномагические, технические и просто магические штучки. Там же проходят активные тренировки одаренных собственного рода, а также магов своих вассалов, ибо краткие пребывания чародеев в стрессовом состоянии зазеркалья позитивно влияют на их экстраординарные способности. Тут главное не переборщить и вообще не лишить человека его дара. У императорской семьи таковых порталов аж целая дюжина. Что же касаемо других государств, известно, что там также имеются проходы в иномирья, но где и сколько – сие тайна великая есть. Таким образом, на Земле имеется портальная сеть, сопряженная каким-то неведомым образом с портальной сетью иного мира. Поначалу я думал, что главенствующую роль в привязке сопряженных друг с другом портальных пар играют географические координаты. Однако, пройдя через контролируемый родом Орловых портал, понял, что привязки работают не так. Дело в том, что от портального камня на территории бояр Орловых до того, что находится неподалеку от поместья Третьяковой, по прямой примерно 2,5 сотни километров. Оказавшись в иномирье, мне пришлось преодолеть более 2000 километров до моего портального перехода. Все это я к тому, что если познать систему связей портальных камней двух миров, это знание можно использовать для быстрых перемещений в пределах всей планеты Земля, поскольку можно предположить, что неподалеку от места, где я нахожусь в данный момент, расположен проход, ведущий, например, в ту же Венесуэлу. Черт, далась мне эта латиноамериканская страна, коей на карте данной реальности даже не существует. Зато есть огромные запасы нефти, а у меня автопром на подходе. Текс, стопе, что-то я совсем размечтался. Сам гол как сокол, к тому же изгой, но продолжаю мнить себя важной персоной. Хотя насчет моей нищеты сильно преувеличено, ну или преуменьшено. Денег мне хватит, чтобы выкупить всю эту нищую Венесуэлу, еще и останется на ее развитие. Заманчиво, конечно, стать нефтяным магнатом, заодно основателем мировой автомобильной промышленности, чтобы не Форд, а Ворон. Ну, или Воронок. Черный, хе-хе. Да по всем дорогам. Заманчиво аж до головокружения. Но, как говорят мои земляки, жители славного Боровеска и его окрестностей, ходца нет. Вообще-то, я не квасной патриот, но то, что творится на данный момент в России, мне сильно не нравится. И если тенденции продолжатся, в обозримом будущем от могучей монолитной империи может остаться кучка разрозненных царств-государств в пределах владений существующих боярских родов. Ибо чем заканчивается дружба с Западом, мне хорошо известно из опыта иной реальности. Ну не верю я, что здесь англосаксы и прочие гейропиоиды менее наглы и циничны, нежели в первой моей жизни. Значит, перефразируя известный лозунг гражданской войны, формулирую текущую генеральную задачу для себя. Бей англосаксов, немчуру и прочих французов, спасай Россию. Ну, как-то так. А вот как бить и как спасать, пока непонятно, поскольку геноцид не наш метод. Тут нужно крепко думать. Ну все, полетал мечтами в империях, погрозил кому надо пальчиком, точнее показал фигу в кармане, теперь пора вернуться к анализу текущего момента. Над изучением свойств портальных переходов и добытых в иной реальности трофеев работают самые продвинутые маги во всех странах Земли. Время от времени у них даже получается активировать тот или иной предмет. Поскольку процесс познания происходит методом околонаучного тыка, время от времени параллельно с яркими открытиями случаются человеческие жертвы. Вторые чаще, ибо даже самые продвинутые ведуны не защищены от ошибок. Справедливости ради стоит отметить, что загадочные артефакты мухоглазов, именно так я назвал разумных существ, некогда заселявших этот мертвый мир, уж очень сильно не расширили познание землян о магии по причине кардинальных физиологических отличий органов восприятия реальности. Не без основания предполагаю, что только мне удалось продвинуться в данном вопросе дальше всех своих коллег. В чем мне здорово помог разработанный мною магический конструкт, адаптирующий восприятие реальности мухоглазами под человеческий разум. Было сложно, но у меня получилось. Итак, покинув поляну, на которую успешно десантировался, я направился к одному мне известному месту, где более четверти века назад прикончил Гэва по имени Наракан. По иронии судьбы, именно этому, созданному химерологами канувшей в лету цивилизации, квазиразумному виду боевых питомцев, удалось выжить в кровопролитной бойне, и на определенной части планеты, возможно, что и на всей ее территории, занять доминирующее положение. Эту информацию я почерпнул из памяти твари после ее гибели. Напоминаю, способность у меня такая – захватывать часть информации из памяти недавно умершего живого существа. Откровенно говоря, та схватка с монстром была чистейшей воды авантюрой с моей стороны, в результате которой я едва не был съеден чудо-юдой поганой. Как вспомню, так вздрогну. До сих пор ощущение, будто к мошонке ржавый серп поднесли и легонько так провели зазубренной сталью по нежной коже. Вроде бы боли нет, но крайне неприятно от факта близости хладного металла к самому сокровенному. Поначалу, во время продвижения к портальному переходу, хотел самым тщательнейшим образом затереть все оставляемые мной материальные и астральные следы. Но, проскинув мозгами, решил облегчить жизнь ведуну, коего направят на мои поиски, и оставил за собой лишь едва уловимый ментальный флёр. Для простого одаренного оно ни о чем, для ведуна вполне информативная подсказка, куда двинул стопы один опальный боярин. Почему я не стал скрывать проход в иной мир? А потому что теперь это земли государя-императора. Значит, рано или поздно портальный камень будет обнаружен. Но самое главное, я опасался за спокойствие своей любимой бабушки. Начнут дергать всякими вопросами, мол, появлялся ли, нет ли некий шпион германский и была ли оказана ему какая-либо помощь со стороны столбовой дворянки Черемисовой-Третьяковой. Не за Егоровну опасаюсь, а за чрезмерно любопытного следака, коему за подобные вопросы может запросто прилететь по тупой башке чугунной сковородой. Или чем потяжелее, ибо абсолютная невиновность ейного Андрюшеньки для бабушки – непререкаемый факт. А так, пришел человек в потаенное место, открыл портал, прошел через него, побыл там около часа, забрал, по всей видимости, что-то необходимое для успешного бегства, вышел и, отойдя примерно на километр, применил какую-то особо мощную волжбу, в результате которой скрылся в неизвестном направлении. Теперь ему нет необходимости обращаться к кому-либо за помощью. Нужно со всей возможной скоростью рвать когти как можно дальше от этого места, пока сюда не заявилась куча ведунов и не определила направление его движения. Значит, беспокоить старушку, разного рода расспросами не стоит. А вот то, что я планирую вернуться обратно за грань, ни одному одаренному и в голову не могло прийти, поскольку о негативном влиянии на психику человека ментального фона неизвестной природы ведомо каждому магу Земли. В России, во всяком случае, ибо всякий одаренный, будь то человек государев или член какого именитого рода, обязан несколько раз в году посетить иной мир, чтобы получить пинок в развитии своего дара. Насколько мне известно, долго торчать в зазеркалье не способен даже самый продвинутый маг. Именно по этой причине этот загадочный мир до сих пор окончательно не разграблен моими соплеменниками и, как я думаю, представляет неисчерпаемый источник древних знаний и артефактов, коими, я очень надеюсь, мне удастся воспользоваться для ультимативного усиления своих магических возможностей. Кстати, один из добытых здесь предметов, а именно практически бездонный накопитель маны, помог мне отправить на дно морское несокрушимую англо-франко-турецкую армаду. Там, разумеется, были корабли и других европейских государств, но это так, по мелочи. Так вот, было бы весьма неплохо обнаружить хотя бы еще один такой алмаз и внедрить его в мышечные ткани на место моей утерянной прелести. Ну да, в душе я толкиновский голум, а кто не пьет? После эпической битвы и возвращения домой мне хотелось тут же отправиться в мертвый мир на поиски равноценного кристалла, но как-то не задалось. То неожиданно боярство со всеми вытекающими обязательствами, женитьба, затем нескончаемые разъезды, связанные с организацией производств по выпуску гражданских и военных аэропланов. Удивительный парадокс. Народ катается по земле пердячим транспортом, в лучшем случае паровозами по железной дороге или пароходами по воде. При этом небесные выси успешно покоряют мощные боевые машины, а также огромные по местным меркам гражданские самолеты, способные принимать на борт до сотни пассажиров, и же с этим дополнительного груза несколько десятков тонн. И в течение считанных часов преодолевать немыслимые по недавним меркам расстояния. Однако прогресс все-таки не стоит на месте. Не так давно один из моих новых заводов приступил к выпуску вполне надежных тракторов гусеничных и колесных, приводимых в движение двигателями внутреннего сгорания. Почему не автомобилей? А потому что для развития автотранспорта необходимы качественные дороги, коих в России отродясь не бывало. А вот надежный трактор с тележкой, да разнообразными навесными прибамбасами всякому крестьянину в помощь, и, как в старой песне поется, соберет и посеет и вспашет. Млин, какая-то нелогичная производственная цепочка получается. Похоже, страшно далек был Лебедев-кумач от крестьянской жизни, коль его железный конь сразу после посевной перепахивал поля. Ладно. Не буду больше издеваться над апологетами соцреализма. Каков социализм, таков и реализм. Тракторный завод, в отличие от самолетостроительных мощностей, я уничтожать не стал. Но опасаюсь, что моя идея механизации сельского хозяйства будет похерена придворными умниками, как принадлежащая политически вредоносному элементу. Не растекаясь мыслью по древу, очень надеюсь, что посланной за мной группе одаренных все-таки удастся выйти на след беглеца и добраться до портального камня. Чтобы облегчить им жизнь, я даже морок отключил, мол, добро пожаловать, гостюшки дорогие. Вот она, моя сокровенная тайна. Пользуйтесь на здоровье. Воспользоваться без предварительной подготовки проходом они вряд ли рискнут. Всего лишь установят факт моего относительно краткого пребывания в иной реальности. А то, что, тщательно затерев следы, мне удалось вернуться обратно и закрыть за собой портальный переход, скорее всего, не додумаются, ибо, как уже неоднократно мною упоминалось, ни один маг в здравом уме и твердой памяти не рискнет долго находиться в условиях местного чудовищного магического прессинга. Значит, будут искать беглеца на земле. Ну, флаг им в этом в руки и барабан на брюхо. Нехай себе ищут. А я пока здесь побуду, коварные планы удумывать буду, ибо ни разу не мультяшный мистер Фикс, у которого на всякий случай всегда было таковых аж целых 3. А еще пусть шумиха вокруг ухода моей персоналии со взрывами и фейерверками на оттяпанных у меня заводах уляжется. Знатную все-таки бяку я подкинул их императорскому величеству. Аж душа радуется. А нечего на чужой каравай пасть разевать. Зачем я уничтожил свои заводы, кои возводил потом и едва ли не кровью? Только не подумайте, что я настолько сильно обиделся на его велика, что таким образом решил отомстить лично царю. Нет, просто этот придурок на троне вполне способен допустить на производство своих английских друзей. Я ничуть не сомневаюсь в способности чародеев с берегов Туманного Альбиона разобраться в моей маготехнологической документации, при ее наличии, разумеется. А по елику ее не стало, так и разбираться не в чем. Сам планер построить несложно. Засада кроется в установленном на каждом борту относительно небольшом устройстве, названном мной «черный ящик». Вскрыть его не способен ни один земной маг, уж я-то об этом позаботился. Именно в этом пресловутом ящике находится магическое сердце всякого самолета. Его пламенный магический мотор с телекинетическими приводами к толкающим винтам. Впрочем, даже если кому-то и удастся добраться до содержимого черного ящика, без помощи иномерного компьютера создать аналог моей достаточно экономичной силовой установки, способной поднять в воздух крылатую машину, попросту невозможно. Все-таки здорово быть гарантированным монополистом, наложившим мохнатую лапу на архиважную интеллектуальную собственность. А восстановить промышленное производство летающих аппаратов тяжелее воздуха для меня будет не так уж и сложно, лишь бы политическая ситуация в России нормализовалась. А еще пусть восстановят в правах мой род и вернут все незаконно отнятое. Так или иначе, но вопреки здравой логике земных магов, я вернулся обратно в иной мир. Первым делом скинул летный меховой комбинезон, затем уселся поудобнее на прогретый лучами местного солнца камень и, вооружившись приличным размером бутербродом, полностью абстрагировался от реальности, впитывая в себя местные животнотворные энергетические токи. Оно ведь на Земле, мана чаще всего проистекает от банального переваривания пищи одаренным, как побочный продукт биохимических реакций внутри человеческого организма. Лишь в редких случаях, в заповедных местах, магическая энергия появляется как бы ниоткуда и активно используется чародеями для пополнения внутренних запасов. Но, повторяюсь, подобные места встречаются нечасто, и обнаруживший его маг или группа таковых стараются держать данный факт в строгом секрете. Так что основной источник благодати все-таки пища. Лиши мага еды, и прежде чем сдохнуть от физического истощения, он потеряет свой чародейский дар. Именно по этой причине каждый одаренный любит много и вкусно покушать, даже если и невкусно, хотя бы много. Было дело, доводилось и мне тащить в рот всякую дрянь. Ящериц, змей, лягух, травушек-муравушек и сомнительных ягод вперемешку с листьями. При этом еще и урчать аки-дикий зверь от удовольствия, ибо голод не тетка, а восстанавливаться было нужно, к тому же штопать изрядно покоцанное средоточие маны. Мда, давно это было. А как вспомню, будто вчера полз полутрупом по каменистой кавказской земле к ближайшему стабильному источнику жрачки, А вот в этом странном мире внутреннее хранилище магической энергии пополняется автоматически за счет внешнего фона. Посему тратить съеденные килокалории на воспроизводство маны нет надобности. Значит, кушать можно меньше. Вообще-то, организм решает подобные вопросы на уровне рефлексов. Во всяком случае, что касаемо меня. Экономия. А вот по какой причине прочие мои коллеги, оказавшись за гранью, испытывают жутчайший дискомфорт, мне непонятно. Казалось бы, халявная энергия. Хватай, пока хватается. А нет, плохо им становится. Чем менее продвинут маг, тем ему хуже. Неофит способен продержаться здесь считанные минуты, ведун до нескольких часов. И все. Хватай ноги в руки и бегом обратно в запорталье, в привычные условия существования, иначе станешь бездарем от магии, а то и вовсе ноги протянуть. Сижу, лихо пережевываю предусмотрительно прихваченную еду. Беготня по зимнему лесу изрядно меня измотала. Каким бы выносливым ни был мой организм, помимо чистой энергии, ресурс для восполнения потерянной биомассы ему необходим. А мне еще нужно хорошенько выспаться, ибо в усталой башке нормальные мысли рождаться категорически отказываются. Тут неожиданно в памяти всплыл образ здешнего приятеля, Проглота. За время моих редких посещений этих мест я его так ни разу и не встретил. То ли гуляет по необъятным просторам, пожирая беззащитных зверюшек, а может быть сгинул в битве с каким более сильным монстром. Если жив Курилка, здоровья ему и долгих лет жизни, ибо прилично помог во время моего давнего бегства из плена боярского рода Орловых. Для отдыха присмотрел уютную полянку на вершине невысокого холма, расположенного неподалеку от портального камня. Мне отсюда все прекрасно видно, меня же обнаружить нереально. От возможного нападения местных хищных тварей мое тело сбережет чуткая охранная система, разработанная опять же с помощью чудесного магического компьютера, прихваченного в свое время из этой реальности, и который с тех пор находится практически всегда при мне. Удивительно, но продрых я около 10 часов по внутреннему моему хронометру. Давненько такой расслабухи себе не позволял. Скорее, не нуждался в длительном отдыхе. Обычно, чтобы выспаться, мне хватало от 4 до 6 часов, иногда и 2. Скорее всего, столь долгий срок моего пребывания во сне обусловлен адаптацией организма к новым условиям, общей физической усталостью и нервным стрессом. Жалеть о потерянном времени не собираюсь. Все равно рассчитываю здесь проторчать значительное время. Проснулся, вокруг относительная темнота. Первым делом проанализировал данные от охранных конструктов. За время сна ни людей, ни крупных хищников в доступных моим синапсам пределах не появлялось. Пока беззаботно дрыхнул, в этой части планеты наступила ночь. Довольно светлая из-за наличия на небосводе ярких россыпей звезд и естественного спутника. В эту ночь, здорово напоминающего земную луну в период полнолуния, только зеленоватую. Неожиданно для самого себя пробасил непривычно низким голосом из-за неведомо откуда появившегося в атмосфере планеты гексафторида серы. «Вставайте, граф, вас ждут великие дела». Получилось весьма эпично, так что какие-то мелкие зверюшки рванули прочь от источника демонического ора. Мда. Совсем отвык от местных реалий. Окончательно проснувшись, вскочил на ноги, осмотрелся. В относительно тусклом свете небесных светил покинутый город выглядел как-то мрачновато. Впрочем, то тут, то там, оплетенные вьющейся растительностью руины, подсвечивались изнутри чем-то не очень ярким, отчего погруженные во мрак остовы зданий выглядели более загадочными, нежели днем. «Картина Риддена». На этот раз старался произносить слова негромко, но все равно получилось басовито-инфернально. Интересно, откуда в атмосфере гексафторид серы? Нет, не о том думаю. Сейчас меня больше всего должна интересовать сложившаяся ситуация в свете описанных выше событий. Итак, я снова человек без роду и племени. Ха, Вообще-то я официальный наследник двух великих российских родов, ибо к фамилии Воронцов можно смело приплюсовать иноземцев Шуйский. Однако, лично мне это ничего не дает. Ни иноземцевы, ни Шуйские в сложившихся условиях выступать против легитимной власти не станут, ибо смута на Руси никогда добром не заканчивалась, даже если в дело пускалась апоплексическая табакерка. А в том, что царь-батюшка решил пойти на сближение с Европой, российские англо-франко-германофилы усматривают положительный момент. Память человеческая коротка. Многие из власть имущих забыли, как четверть века назад эта самая просвещенная Европа попыталась обрушить на Россию всю свою объединенную военную мощь. И кабы не ряд случайных обстоятельств, наше государство ныне лежало бы в руинах, если бы вообще существовало как единое целое. Кстати, проанализировав ситуацию, я пришел к выводу, что именно я являюсь ключевой фигурой в решающей победе над врагом. Во-первых, именно я своевременно заметил диверсионную группу в окрестностях Баку. Если бы не мои востроглазость и сообразительность, корпус генерала Краснова так и был бы похоронен в братской могиле на территории Восточного Азербайджана и замодифицированный французскими чародеями-микробиологами Салмонелла Тифи. Как следствие моей исключительной наблюдательности, Пафнутову и его людям удалось завладеть этими разработками и применить к великой пользе для России. Во-вторых, благодаря именно моему хедшоту из артиллерийского орудия с непредсказуемым разрывом ствола был уничтожен боевой флот коалиции, а заодно с этим наказаны извечные наши враги – османы. Во всяком случае, теперь проливы и вся примыкающая к ним территория Европы и Малой Азии на сотни километров окрест принадлежит Российской империи. С проливами занятно получилось. Пока наши военные разбирались с последствиями предательства адмирала Шахрина, пока готовили на этот раз флот вторжения, наши болгарские братушки решили тихой сапой прибрать к шаловливым ручонкам всю европейскую территорию, ранее принадлежавшую туркам, резонно рассудив, где придут русские, а мы уже тут, не станут же они воевать против братьев-славян, к тому же во Христе. Сунулись и крепко так огребли от сохранивших боеспособность османских гарнизонов. Озверевшие из-за уничтожения Стамбула турки в течение буквально недели основательно покрошили болгарские полки. Лишь подоспевшие вовремя российские морские десанты предотвратили полный разгром армии Иннокентия III, нынешнего болгарского царька династии Неды. Кстати, от чего-то ориентирующегося не на братскую Русь, а на Австро-Венгрию. В результате России отошли все прилегающие на пару сотен километров к проливам и Мраморному морю бывшие земли-порты, и же с этим Черноморское побережье полностью. Ладно, Господь с этими вечно колеблющимися братушками насчет территориальных приобретений Российской империи. Это я, к слову, и для общей информации. Получается, моя заслуга в спасении земли российской неоспорима, и присвоенный мне статус спасителя Отечества вполне заслуженный. Иногда мне кажется, что какие-то высшие силы специально закинули меня в эту реальность и одарили сверх всякой меры разного рода магическими штучками, лишь для того, чтобы я вытащил любимое Отечество из глубокой задницы. Вот только не нужно упрекать меня в самолюбовании и в избыточном возвеличивании собственной значимости, поскольку в существование богов не верю, и же с ними в разного рода неспосланных свыше спасителей, пророков и прочих мессий. Однако против фактов не попрешь. Ладно, примем все произошедшее за чистой воды случайность. Хотя объективно я герой. Герой хоть и по случаю, супротив данного факта не возразить. Вот только герои нужны родине в годину испытаний, то есть когда ей грозит, выражаясь не совсем литературным языком, полная жопа. А вот когда эта самая жопа рассасывается, как ни странно, наш герой начинает очень многим мешать самим своим существованием. А еще моя верная чуйка нашептывает, что для России наступает очередная эпоха перемен, жить во время которых еще древние китайцы желали самым заклятым своим недругам. Очень многие влиятельные европейские и не только европейские государства крайне недовольны внезапным возвышением России. А еще политика покойного императора была направлена на ослабление влияния боярских родов на внутриполитическую ситуацию в стране. Как-то необдуманно резко взялся Петр Васильевич за искоренение боярской вольницы. Скорее всего, поплатился также и за это. Ясен пень, что император погиб отнюдь не случайно. При этом покушение было спланировано весьма и весьма тщательно и грамотно. Концы зачищены настолько ювелирно, что кроме непричастных чиновников, истинных виновников преступления следствию установить так и не удалось. Занятый по маковку делами своего рода, я как-то не особо следил за политической ситуацией в государстве. Зря, наверное. Впрочем, при наличии, пожалуй, самой мощной в мире службы государственной безопасности, как внешней, так и внутренней, для меня непонятно вообще, как подобное могло случиться. Интересно, куда смотрели глаза Пафнутова и Берга? Как эти два зубра смогли проморгать подготовку покушения на государя российского и его семейства? Почему не были отслежены маршруты движения составов, перевозивших грузы боевого назначения? Как могли одновременно оказаться на неведомой ранее никому станице Узловая царский поезд и эшелон из полусотни вагонов, перевозивший более 1000 тонн нитроцеллюлозы? А это сопоставимо с мощностью тактического ядерного боеприпаса первой моей реальности. Вот такая грандиозная табакерка получилась. Как результат, вместо младшего Даниила на императорский престол взошел Иван, кандидатура которого в качестве замены царю, насколько мне известно, вообще не рассматривалась Петром Васильевичем IV. Разумеется, в данном вопросе без помощи иноземных благожелателей не обошлось. Взять хотя бы просвещенную Европу. Каждый правитель мечтает о мощном боевом флоте. Особенно в этом плане были упорные Германия, Франция и Англия. Ко мне буквально валом подкатывали разные мутные личности, обещая золотые горы за предоставление маготехнологической документации производства летательных аппаратов тяжелее воздуха, поскольку конструкторские бюро этих государств тупо уперлись в примитивный биплан, и даже при наличии добытых незаконными путями российских самолетов ничего путного для себя вынести не смогли. Пока так и летают на фарманах и виксерах Первой мировой, только местного разливу. О качественных монопланах лишь мечтают, ибо до создания достаточно мощной и легкой силовой установки им еще ой-ой как далеко. Их конструкторы попытались вместо магопривода использовать двигатель внутреннего сгорания, а также работающий от энергии пара. Однако пока все эти устройства несовершенны, да и тяжеловаты, то есть ни о чем. После того, как их теперешнее величество велело мне передать авиастроительную документацию англичанам, стало несложно понять, кто именно помог этому откровенному кретину посадить жопу на престол российский. Вне всякого сомнения, именно сэры из Даунинг-стрит надеются стать главными бенефициарами фактического переворота. Скорее всего, именно на берегах Туманного Альбиона нужно искать доказательства связи Ивана Бельского с настоящими организаторами гибели царского семейства. Разумеется, в интеллигенс-сервис сидят отнюдь не дураки. Мою кипучую натуру эти парни изучили едва ли не под микроскопом. Поэтому прекрасно осознают, что рано или поздно я непременно наведаюсь к ним в гости. А это означает, что мощная боевая группа, состоящая из нескольких магов уровня ведун, по-тамошнему Strong Wizard, уже готова принять опального боярина в свои мягкие и очень теплые объятия. Оно хоть по отдельности я способен разделать каждого из них, даже двух-трех, но против организованной толпы мне не выстоять. Выходит, начинать действовать наобум Лазаря, то есть без конкретного плана и серьезной подготовки, затея заведомо провальная. Ну что же, придется разрабатывать план и же с этим параллельно добывать необходимые ресурсы для его реализации. Скорее сначала обзавестись ресурсами, а уж потом думать, как применить их с пользой для моей задумки. Ибо просто так, без наказания, оставлять гибель законного монарха я не собираюсь. И пусть враги об этом знают и трепещут. Время за раздумьями миновало практически незаметно. Небеса на востоке начали постепенно наливаться неоновой зеленью. В местах с избыточным магическим фоном местное дневное светило зеленое. Там, где уровень излучения слабее, имеет вполне привычный для глаза человеческий солнечный спектр. То же самое касается и местной растительности. Под зеленым солнцем она буровато-зеленая, а деревья и вовсе напоминают кактусы, огромные мясистые кактусы. А вот под обычным солнечным светом растения похожи на земные. Кстати, в здешних лесах много полезных видов растений, чьи плоды вполне съедобные, даже весьма приятные на вкус. Вскоре местное солнышко, будто пробка от шампанского, выскочило из-за горизонта. Я свернул как можно компактнее летный комбез и, запихнув его в рюкзак, двинул ориентировочно на запад. Восточнее города я уже бывал в компании Проглота и во время редких визитов в этот мир. Теперь стоит взглянуть, что там в другой стороне. Памятуя об одном неприятном инциденте, когда стены дома разваливались в непосредственной от меня близости, в сам город не полезу, несмотря на то, что обнаружить что-то более или менее полезное можно именно там. Ну все, вперед и с песней. Нет, все-таки придется обойтись без музыкального сопровождения, ибо самому стрёмно от звуков собственного голоса.